2. Опять пришел этот черный мальчик. Я не знаю, чего ему надо в пустоши. Посмотри на эту курчавую голову, большой Билл. Билл не шевельнулся, по-прежнему мечтательно глядя на тучные летние облака, проплывающие по небу. Обдумывал что-то важное. И пусть его обращение осталось без ответа, Ричи нисколько не обиделся, просто продолжил. От одного взгляда на эту курчавую голову у меня возникает мысль об еще одном мятном джулипе. Пожалуй, я его выпью на веранде, где чуть похлаже. «Бип-бип, Ричи!» — оборвал его Бен с набитым твинки-ртом, и Беверли рассмеялась. «Привет!» — нерешительно поздоровался Майк. Его сердце билось чуть сильнее, чем обычно, но он настроился довести дело до конца. Он должен их поблагодарить, и отец его говорил, что долги всегда надо отдавать, и по возможности быстрее, пока не наросли проценты. Стэн оглянулся. «Привет!» И он весь сосредоточился на огороженном веревками квадрате по центру поляны. «Бен, ты уверен, что получится?» «Получится», — заверил его Бен. «Привет, Майк». «Хочешь сигарету?» — спросила Беверли. «У меня остались две». «Нет, благодарю», — Майк глубоко вдохнул. «Я хотел еще раз поблагодарить вас за то, что вы мне помогли в тот день. Эти парни хотели покалечить меня. Мне очень жаль, что некоторым из вас тоже досталось». Билл махнул рукой, как бы говоря, что это ерунда. «Они весь год доставали нас». Он сел, а потом вдруг пристально посмотрел на Майка. «Могу я кое-что у тебя спросить?» «Конечно». Майк робко присел. С такими преамбулами он уже сталкивался. Этот Денбр намеревался спросить его, каково это — быть негром. Но услышал совсем другой вопрос. «Когда Ларсен подавал неберущиеся подачи в мировых сериях, как, по-твоему, ему просто везло?» Ричи глубоко затянулся, закашлялся. Беверли добродушно похлопала его по спине. «Ты пока еще новичок, Ричи. Еще научишься?» «Я думаю, все обрушится, Бен». Эдди озабоченно смотрел на огороженный квадрат. «Не хочу похоронить себя заживо своими же руками». «Не похоронишь ты себя заживо», — ответил Бен. «А если такое случится, будешь сосать блинский старый ингалятор, пока кто-нибудь тебя не откопает». Слова эти показались Стэнли Урису невероятно смешными. Он оперся о локти, запрокинул голову и хохотал, пока Эдди не пнул его в голень, предложив заткнуться. «Везло», — наконец ответил Майк. «Я думаю, в подачах, которые не отбивают, больше везения, чем мастерства». «Я тоже», — кивнул Билл. Майк ждал продолжения, но Билл уже сказал все, что хотел. Он снова лег, подложив руки под голову, и принялся изучать проплывающие над ними облака. «А что вы задумали?» Майк повернулся к квадрату земли, огороженному натянутыми на колышках веревками. «У Стога это идея недели», — ответил Ричи. «В прошлый раз он затопил пустошь, и получилось неплохо. Но эта идея — высший класс. Нынче у нас месячник строительства нашего клубного дома, а следующий месяц...» «Хватит тебе наезжать на Бена!» Билл по-прежнему смотрел в небо. «Получится хорошо!» «Ну что ты, Билл, я же шучу!» «И иногда ты шутишь слишком много, Ричи!» Упрек Ричи снес молча. «Я все-таки не понимаю», — покачал головой Майк. «Все очень просто», — ответил Бен. «Они хотели шалаш на дереве, и мы можем его построить, но у людей есть дурная привычка ломать кости, когда они падают с дерева». «Куки-куки, одолжи мне косточки», — пропел Стэн и вновь рассмеялся. Остальные вытаращились на него. Чувством юмора Стэн не отличался, и шутки его были весьма своеобразны. «Вы сходить с ума, сеньор», — прокомментировал Ричи. «Это, я думать, от жары». «Короче, мы зароемся в землю примерно на 5 футов в границах обозначенного мной квадрата. Глубже не получится, потому что доберемся до грунтовых вод. Здесь они довольно близки к поверхности. Потом мы укрепим стены, чтобы они не обвалились». Он многозначительно посмотрел на Эдди, но Эдди тревожился. «А что потом?» — заинтересовался Майк. «Потом настелим крышу». «Как?» «Положим доски, сделаем люк или что-то такое, чтобы входить и выходить, и даже окна, если захотим». «Нам понадобятся петли», — вставил Билл, по-прежнему глядя на небо. «Мы их сможем купить в скобяных товарах Рейнольдса», — тут же предложил Бен. «И карманные деньги всем выдали на неделю». «У меня есть $5», — сказала Беверли. «Заработала, оставаясь с соседскими детьми». Ричи тут же пополз к ней на руках и коленях. «Я люблю тебя, Беви!» Он смотрел на нее собачьими преданными глазами. «Ты выйдешь за меня замуж! Мы будем жить в обшитом сосной бунгало!» «Где?» — переспросила Беверли. А Бен наблюдал за ними с тревогой, озабоченностью, но и с улыбкой. «Обшитом бусной сонгало!» — ответил Ричи. $5 хватит, сладенькая! Ты, я и малышка заживем втроем!» Беверли засмеялась, покраснела и отошла от него. «Мы разделим расходы», — указал Билл. «Потому-то мы и создаем клуб». «Накрыв яму досками, мы скрепим их сверхпрочным клеем Tangle Track, так он называется, и сверху положим дерн. Ну, может, набросаем сосновых иголок. Будем сидеть внизу, а люди, такие как Генри Бауэрс, будут ходить прямо над нами и не знать, что мы здесь». «Ты подумала об этом?» — изумился Майк. — «Это круто!» Бен улыбнулся. Пришла его очередь краснеть. Билл внезапно сел и посмотрел на Майка. «Хочешь помогать?» «Да, конечно», — ответил Майк. «Это будет весело». Остальные переглянулись. Майк это почувствовал, не только увидел. «Нас 7, — подумал он, и безо всякой на то причины по телу пробежала дрожь. «И когда вы собираетесь зарыться в землю?» «А, очень скоро», — ответил Билл, и Майк знал, что Билл говорит не только о подземном клубном доме, задуманном Беном. И Бен это знал, как и Ричи, Беверли, Эдди. Стэн Урис перестал улыбаться. «Мы собираемся начать этот проект очень скоро». Последовала пауза, и Майк внезапно понял следующее. Во-первых, они хотят что-то сказать, что-то ему сказать. А во-вторых, у него не было уверенности, что он хотел это услышать. Бен взял палку, принялся что-то чертить на земле, его волосы падали на лицо. Ричи грыз и без того обгрызенные ногти. Только Билл пристально смотрел на Майка. «Что-то не так?» Майку стало не по себе. «Мы клуб», — очень медленно заговорил Билл. «Ты можешь быть в клубе, если хочешь, но тебе придется хранить наши секреты». «Ты про клубный дом?» — спросил Майк. Охватившая его тревога только нарастала. «Само собой». «У нас есть и другой секрет, малыш». Ричи по-прежнему не смотрел на Майка. «И Большой Билл говорит, что этим летом у нас более важное дело, чем рытье подземных клубных домов». «В этом он прав», — добавил Бен. Внезапно что-то пшикнуло. Майк подпрыгнул, но это Эдди нажал на клапан ингалятора. Он виновато посмотрел на Майка, пожал плечами, потом кивнул. «Что ж, не держите меня в неведении», — попросил Майк. «Расскажите мне». Билл оглядывал остальных. «Кто-нибудь не хочет, чтобы он вошел в клуб?» Никто не сказал ни слова, не поднял руки. «Кто хочет рассказать?» — спросил Билл. Последовала долгая пауза, и на этот раз Билл ее не прерывал. Наконец Беверли вздохнула и посмотрела на Майка. «Детей убивают. Мы знаем, кто это делает, и это не человек».